Глава 13. Защитники мира. Генерал-губернатор Папил Сааг прибыла на место ночного происшествия сразу же после срочного вызова от коменданта, отвечавшего за казармы солдат. Женщина с коричневыми дредами и выпирающими клыками имела рост чуть меньше 3 метров. Ведьма в прямом смысле шла по воздуху, смотря на 4 десятка трупов Вейда, иссушенных до состояния обтянутых кожей мумий. Помощник ведьмы, суетливый дважды мутант Шун, не дожидаясь приказа начальницы, поднял с пола куски засохших растений и показал госпоже. Погибших убили во сне, внедрив в тела быстро развивающиеся паразитирующие растения, буквально выпивающие из великанов саму их жизнь и душу. «Аура Тхойне», — ведьма провела носом по воздуху, — «тотемы пожирателя плоти и душиеда». От побывавшего в казарме Тхойна осталось крайне много ауры. Она была повсюду. В засохших, полужухлых растениях и листьях, которыми покрыты тела погибших Вейда, пол, стены и сам воздух пропитаны этой чужеродной и в то же время такой знакомой аурой низшего Тхойна. Папил еще раз принюхалась. Судя по запаху эссенции, тут побывал начинающий маг. Ему хватило наглости съесть души Вейда прямо на месте преступления, гармонизируя поглощенную жизненную силу. Пожиратель плоти? Если он благородный, то это весьма редкий вид способности. Помощник Шун, читавший следы в астрале, ходил от койки к койке. Действовал один страж, госпожа губернатор. Он пришел сразу после заката и нападал на тех, чья аура говорила о глубоком сне. Один медленный удар в сердце. Убийца что-то сделал, дабы жертва не чувствовала боли и гибла, не приходя в сознание. А это я уже объяснить не могу. Животы всех 40 погибших Вейда были вскрыты, а иссохшие внутренности вытащены наружу. Имея знания от класса ведьмы, Папил сразу поняла, кем был прокравшийся в казармы Тхойна. Ведьма склонилась над одним из погибших Вейда. «Колдун!» Губернатор не могла прочесть чужое предсказание. Этот низший гадал на их внутренностях. Прикоснувшись к телу погибшего, Папил ощутила под рукой пустой сосуд плоти. Колдун Тхойне подчистую уничтожил и поглотил эфирный сосуд, пожрав души 40 убитых им Вейда. «Вызовите ищеек из комендатуры. Оповестите об опасном Тхойне на свободе». «Уже сделано, госпожа?» Помощник заискивающе улыбался. «Из Шпикетсу передали, что у них утром также нашли 7 погибших. Следы смерти те же самые. Двуногий скот кричал о том, что под утро видел Тхойна, чья одежда была цвета крови. Колдуна спугнул караульный, заметивший странный запах, идущий от казарм». «Далековато». Папил еще раз осмотрела место массового убийства. 40 крепких Вейда за одну ночь. До Шпикетсу даже на летном транспорте добираться почти час. Скорее всего, речь идет о паре опытных вторженцев из одного клана пожирателей, имеющих схожий способ охоты. Противник не удосужился стереть отпечатки ауры, прямо-таки заявляя о своем ранге стража. Уже через час новости о колдуне Тхойне пришли из Сулуна, города-государства, находящегося еще севернее Шпикетсу. Почерк тот же самый. Иссушенные тела Вейда нашли за сараем с одной колотой раной груди. Брюхо выпотрошено. Данные сразу же обновились, и стало ясно, что Тхойне устроил целую череду убийств, заставив Сулун перейти на военное положение. Погибло 3 офицеров из числа мутантов. Управитель Эйюса видела, как Тхойне использовал телепортацию, покидая место преступления. Помощник Шун также получал новости из ленты происшествий для офицеров. «Госпожа, стоит разбудить рыцаря-защитника?» Гийом де Грейвс, поистине сильный защитник, однако за спокойствие подконтрольного поселения генерал-губернатору Папил придется платить душами других рыцарей. Гийом принимал плату только ими. Пока рано. Спустя всего час, новые убийства снова произошли в колонии клана Сааг. Буквально в соседнем доме от казармы ученики Вейда нашли разделанное на куски тело мастера-кулинара. Его не поглотили, как прежних жертв, а демонстративно казнили, вскрыв брюхо и отрубив голову. Желая сохранить контроль над ситуацией, Папил сама начала действовать. «Буди Гийома, Шун, и приведи на площадь перед ратушей всех Тхойна из последней партии». Защитники колоний и городов народа Вейда находились в состоянии гибернации, глубокого сна, снижая клеточную активность в 30 раз. Если ситуация выходила из-под контроля, пробуждали сначала рыцарей. Когда их сил было недостаточно, из спячки выводили монархов. И только если начинаются крупномасштабные военные действия с риском появления императоров, из многолетнего сна пробуждают императоров-защитников мира Спайс-Сердамур. Пока рыцаря выводили из спячки, насыщая его тело высококонцентрированной маной, из патруля не вернулись две машины. Их водители также нашли убитыми одной очень мощной атакой. Стоило рыцарю выбраться из защищенного подземного склепа клана Саак, как с неба рухнул катер разведки, сломав часть городской стены. Папел ввела в колонии военное положение, заставляя всех жителей ходить с активированным доспехом духа. Гийом, широко зевая, вышел на террасу ратуши, смотря за тем, как вдали у самой городской стены рабочие тушат начавшийся пожар. Держа в руках верный боевой посох, Папел стояла в воздухе посреди площади, заваленной трупами Тхойна. Как и неизвестный противник, она решила использовать гадание на внутренностях, используя свою более сильную связь с волей мира, как преимущество в скорости поиска. «Губернатор Папел? Сколько времени прошло?» «Ты спал 13 лет, гигант!» Даже по меркам огромных тел народа Вейда, Гийом имел поистине огромное тело. Оттуда и получил свое прозвище, войдя в ранг рыцаря. Пусть и ни разу не мутант, он тем не менее имел ранг рыцаря. Кто враг? Вторженцы из другого мира. Один из них наводит панику на соседние города, убив уже около полусотни Вейда. Начинающий маг в ранге стража. Владеет магией дальней телепортации. Гадает, убивает, орудует мечом, действует один. Координаты? И еще раз, взглянув на внутренности трупов Тхойна, Папел развернулась и пошла в сторону ратуши. Ушел. Его убежище где-то к северу от нашей колонии. Появление ауры Джона после телепортации императрица засекла задолго до того, как он дал себя обнаружить. Капитан специально шел медленно, боясь вызвать агрессию в свою сторону. Спустя 10 минут из зарослей высокой травы вышел человек, с ног до головы покрытый засохшей кровью. «Я готов начать испытание». Джон остановился на месте. Ему никто не ответил. Наумар затих, так и остановившись посреди дороги с бутылкой. Баон-старший окинул капитана непонимающим взглядом. «Дело не в крови. Одной только ауры капитана, выпущенной наружу, было в десятки раз больше, чем могло бы быть у нормального пробужденного в ранге стража». «Человек. Джон Голд, 53 уровень. Ранг страж 4 ступени». Поднять за сутки больше 20 уровней уже само по себе чудо. Как и старый монарх, Эрата уловила, что капитан команды находится в состоянии постбоевого стресса. И раз он сам пришел к команде, значит, хочет, чтобы его расспросили. «Что вы делали, мистер Джон Голд?» «Убивал. Кого?» «Всех, кого встретил. Великанов, рабов, животных и этих чертовых предателей рода человеческого, каннибалов. Они соглашались есть мясо людей, и только потом их нанимали, как сопутствующий персонал для касты ремесленников. Эрата, не так, мисс Маккой, вы знаете об эпидемии вируса, бушующего в мире Фриза?» Императрица кивнула, ощутив неприятное предчувствие. «Биоморфный вирус Морфея, 7-го класса опасности. Другими словами, угроза заражения есть и у нулей, и у императоров. Слышала о нем еще в Титардо. В перерыве между этапами игр старших помощник из штаба корпорации прислал новость о том, что Союз Золотого Дракона разработал некое лекарство, блокирующее развитие болезни. Какие-то там ученые из клана Лукас постарались». Джон протер лицо и посмотрел на свои руки. Они были покрыты кровью. 3 месяца назад я был отправлен Дворцом Соломона в мир Фриза из мира Земли, как один из переносчиков этого вируса. Не по желанию, а скорее как курьер, чье тело использовали для переноски фрагмента вируса Морфея. Теодор подтвердит. Я находился в состоянии, когда смерть была неизбежна, и тем не менее выжил. Благодаря Тео. Так мы и познакомились. В прошлом месяце мне удалось выработать иммунитет к 4 из 6 фрагментов вируса Морфея. Потом объявился судья Прей, избегая от него, я оказался тут, на играх, в мире, где великаны питаются людьми. Эрата уже знала о том, что Дэмиан Прей просил корпорацию о содействии, но ему отказали, не став выслушивать, так как игры курирует сама система. А ее правила стоят выше законов и требований судей. «Так зверолюд Дэмиан Прей искал тебя?» «Да. Ему нужен козел отпущения, если быть уж совсем точным. Некто, на ком можно построить заведомо проигрышное дело, пустив чужую жизнь в расход». Наконец, осознав тревожную мысль, Эрата спросила. «Что изменилось? Почему ты решил нам рассказать об этом?» «Проблема была в пленниках и тех великанах, что пали от моей руки. Они, сами того не зная, одарили меня пятым фрагментом вируса Морфея. Понимаете, что это значит, госпожа Маккой? Рано или поздно, где-то на просторах этого мира, начнется эпидемия вируса Морфея. Он не был создан и распространен с моей руки. Последние сутки я гадал, пытаясь заглянуть в будущее мира Спайс Сердамур. И воля мира мне ответила. Через 7 месяцев великаны сами разнесут заразу по всем человеческим мирам, являющимся их нынешней кормовой базой». Джон продолжал смотреть на свои окровавленные руки. «Эпидемия неизбежна, госпожа Маккой. Сначала великаны лишатся своего корма тут, на родине, а потом и во всех своих колониях в соседних мирах. Будет повсеместный голод, пробудятся императоры-защитники мира и возглавят более активную экспансию других миров. Вспыхнет война, какой великаны еще не видели. Если будут заражаться только люди, а они начнут охоту на гномов, эльфов и хаоситов, зона отдыха игр и другие миры. Мы, участники игр, сами того не желая, разносим вирус Морфея, от которого сейчас нет лекарства. Вот что я увидел, госпожа Маккой. Эпидемия неизбежна, и как единственный способ ее остановить – найти лекарство до того, как вспыхнет война». Теодор подошел к императрице. «Кровь Джона, Лукас, судья». Быстро прокрутив в уме слова целителя, Эрата поняла, что тот хочет сказать. «Судья передал кровь Джона клану Лукас, а на ее основе сделали лекарство. Вопрос все тот же, зачем он сейчас об этом рассказывает?» Будто услышав ее слова, Джон невесело улыбнулся. «Госпожа Маккой, когда мы вернемся в зону отдыха, я попрошу о небольшой услуге. Если я выведу нашу команду в финалисты, сломайте, пожалуйста, печать Соломона на моей душе. Печать одного императора может сломать только кто-то, равный ему по силе. Например, другой император». «Императрица, теперь, когда я открыл все свои секреты, вы готовы доверить мне привести команду к победе?» Где-то позади Эрата скромно покашлял и поднял руку Баон Бергандур. Трансляция из студии Aristus News продолжалась 3-е сутки подряд. Вейден все чаще налегал на стимуляторы, теряя остатки своего рассудка. «Кровь и песок. Только что герцога Нуа из клана хаоситов Беррон разорвали на части. А жаль!» Попытка вызвать великана на поединок один на один провалилась. К счастью, ему хватило ума нажать на кнопку экстренной телепортации. Будем надеяться, что целители смогут его подлатать. Нынешний рекорд Нуа в 7245 баллов пока никому не удалось побить. Едва не погибнувший монарх Нуа Беррон имел способность «Связь Земли». Она объединяет вес камней, попавших в клейкую ауру, в одну ударную силу. Универсальная способность как для атаки, так и для обороны. Нуа вызвал сильный обвал в горах, обрушив всю его совокупную мощь в одну мощную атаку по камню рода. Шум от удара разошелся на 5 километров, привлекая сначала летающий патруль, а потом и 3 пробудившихся защитников городов-государств. Сейчас Нуа занимал первую строчку рейтинга по количеству заработанных баллов – 7245 баллов. На 2-м месте шел Фейри Исаак Файо, из дворца Оонгу, 5277 баллов. Прикоснувшись к камню рода, игрок призвал старшее проявление магической стихии пространства, заставив само окружающее мироздание сдавить булыжник с невиданной силой. Будь у него больше маны, и кто знает, возможно, именно ему досталось бы первое место. 3-е место прочно заняла Арчиха в ранге ратника Зулусу Сейберкрай. Брутальная дамочка использовала сверхнавык топора и способность «Звериная выносливость», заменяющую обычный запас сил, быстро восполняемый маной. Все 3 дня зеленокожая амазонка непрерывно бьет камень рода, постепенно повышая заработанные баллы за счет эффекта усталости материала, называемого системой и фактором накапливаемого урона. На данный момент она набрала 5103 балла. Никто из представителей клана палачей Сайклоу, на которых поставил патриарх клана Ван Хайдл, не вошел даже в топ-1000. Слушая в полуха взбудораженного ведущего, Аэлита переживала свой личный маленький ад. Обеспокоенная родня уже почувствовала, как финансовое благополучие трещит по швам, и надо срочно залатать огромную дыру в казне. Мечницу просили поделиться информацией по фаворитам испытания, а она не знала, что сказать. Спустя первые двое суток 99,9% участников игр уже показали свой результат. Если не произойдет чудо, уже устоявшийся топ-100 останется прежним. К тому моменту, когда команда 41999 снова собралась в полном составе, абсолютное большинство участников игр уже показали желаемый результат. Прошло 58 часов из выделенных на испытание 72. Несмотря на появление императрицы Маккой из Всеблагой корпорации и монарха Баона, никто из них не получил ни балла. Они спасли пленников и в глазах СМИ уже стали героями игр старших, продолжая вести себя до неприличия расслабленно. Торговец и гном о чем-то постоянно спорили, распивая спиртные напитки. Парнишка приударил за госпожой Маккой, и все это транслировалось в прямом эфире. Складывалось впечатление, что команда решила не напрягаться в вызове времени. Камеры не передавали голоса, и большинству зрителей, уже знавших о неприятных реалиях мира Спайс-Сердамур, оставалось только догадываться, о чем говорили игроки. Когда к императрице привели пленников, Аэлита смотрела не на то, о чем говорил Джон, а на то, как он это делал. Уверенно, решительно, со злостью и сожалением. Такой человек не стал бы пропускать этапы, отказываться от игр старших. Приняв для себя сложное решение, Аэлита написала казначею клана. «Дядя Нора, скупайте биржевые ставки тех, кто поставил на команду 41999 и теперь хочет вернуть свои деньги. На всех участников команды». «Обоснование?» Дядя, как обычно, был лаконичен в своих вопросах. «Воины не сдаются, а их в команде минимум трое». Спустя минуту раздумий дядя прислал ответ от имени всех родов, входящих в клан Ван Хайдл. «Да пребудет с тобой благословение повелителя, Аэли!» «Патриарх, не весь клан. Каким бы сильным он ни был, его мнение может саботировать совет старейшин, если на то есть очевидные причины. И сейчас, спустя еще сутки, видя, как капитан команды 41999 второй раз возвращается в лагерь, Аэлита почувствовала, что была права. Из-за сильно снизившегося количества игроков, за его появлением разом наблюдали десятки дронов с камерами. И если зрители видели один ракурс, то Аэлита видела все сразу и по губам смогла прочитать все, что Джон Голд говорил императрице Эрата Маккой. Дворец Соломона, в мир Фризе, разносчик вируса, иммунитет к 4 из 6 фрагментов Морфея, судья Прей, 7 месяцев, война неизбежна, найти лекарство. Находящийся под наркотой Вейден Мин ничего не заметил. Аэлита побледнела. Скажи такие вещи обычный аристократ, его бы подняли на смех. Но сейчас под камерами стоял человек, победивший в первом этапе игр старших. И он сейчас говорил не с кем-нибудь, а с самой дочерью Великого Дома. К тому же появление судьи Дэмиана Прея уже было подтверждено. Осознав, что человек перед ней, скорее всего, говорит правду, Аэлита на какое-то время впала в шок. «Дядя Нора!» Пересказав слово в слово разговор капитана с императрицей, Аэлита стала ждать ответа от старейшины. Нора, в отличие от других родственников, отличался редкостной дальновидностью. «Какой реакции ты от меня ждешь, девочка?» «Если его команда победит, вложи деньги в товары, которые будут пользоваться спросом во время эпидемии. За 7 месяцев клан может монополизировать некоторые отрасли». Были и другие гости телестудии, сумевшие прочитать по губам послание Джона Голда. «Война, лекарства, дворец Соломона». Пока казначей клана Ван Хайдл думал над ответом, самые решительные дельцы мира Фриза уже начали скупать акции торговых компаний и производителей оружия. На фоне новостей о рецепте золотого дракона их действия остались незамеченными. После разговора с императрицей, наша команда, собрав лагерь, двинулась бегом на запад. Предстояло за пару часов преодолеть почти 70 километров. Учитывая большую разницу в рангах, я физически не мог использовать регалию навигатора для перемещения Баона и Эрата, поэтому двигались бегом, по старинке. К моменту, когда мы вышли к холмистой степи, прошло больше 60 часов от начала испытания. Вокруг простирались поля трехметровой пшеницы, и только где-то вдали виднелся один единственный холм на всю округу. Многократное гадание на внутренностях великанов и картах Таро снова и снова указывало в одно и то же место. Я специально побывал в разных поселениях, ища точное направление для поисков, и в итоге получал от воли мира одинаковый ответ. Далеко на запад, на эту равнину, сегодняшний поздний вечер и одинокий холм на ней. Испокон веков великаны не трогали этот холм, так как он защищал посевы от ударов молний во время грозы, притягивая их на себя. Тем самым он оберегал урожаи от пожаров. В этой местности не растут деревья, птицы облетают возвышенность стороной, а дикие животные, прислушиваясь к инстинктам, и вовсе обходят странное поле пшеницы по большой дуге. Подойдя к подножью, императрица и Баон сразу почувствовали неладное. У холма по всей окружности растет метровая полоска из различных грибов. В народе такой феномен называют ведьминым кругом. Эрата подняла и тут же опустила ногу. «Мне кажется, или тут стабильная магнитная аномалия?» «Вы правы. И нам стоит поторопиться, так как скоро тут должна начаться гроза. Я специально искал нужное нам место и время. К тому моменту, когда мы поднялись на холм, уже вечерело, и солнце закатывалось за горизонт. Собрав из валяющихся тут булыжников 4 двухметровые колонны, Эрата положила на них сверху сначала свой камень рода императора, потом камень Баона, и на получившуюся конструкцию положили камни Тео, Наумара и мой, собрав своеобразную пирамиду на 4 ножках. Начал накрапывать дождь. Ветер усилился, и небо заволокло темными тучами. Гром с молниями гремел на линии горизонта. Баон-старший все время смотрел под ноги, будто ища что-то. Наумар нервно перетаптывался, спрятавшись под каменной пирамидой. Императрица смотрела на нас и всю конструкцию с нескрываемым разочарованием. «Знаешь, Джон, когда ты пару дней назад просил довериться тебе, я ожидала чего-то большего, чем простой попытки поймать молнию во время грозы». Вытянув руки вверх, я прикоснулся к поверхности камня императрицы, влив в него излишки своей ауры и немного крови, дабы получить контроль над ним. «Госпожа Маккой, теперь потребуется ваша сила». «Подожди». Эльфийка посмотрела куда-то на линию горизонта. «Великаны идут. Хм, надо бы их спугнуть». Подобрав с земли крупный булыжник, Эрата несколько раз подкинула его в руке, привыкая к весу. «Много лет назад я разочаровалась в пути меча и стала стрелком. Спустя 2 века я нисколько не жалею о своем решении». Приняв удобную стойку, императрица прицелилась для броска и тут же швырнула булыжник с такой силой и скоростью, что ее силуэт на миг размазался в воздухе. Она тут же подняла еще один камень и также его швырнула. Повторив процедуру 20 раз, она остановилась и спокойным шагом вернулась обратно под навес пирамиды. Дождь уже начал лить вовсю, и шум грозы становился все ближе. «Даже если система ограничит меня в использовании ауры, я по-прежнему стрелок, и сила физического тела всегда со мной. Там, вдали, был один рыцарь и пара десятков витязей из отряда зачистки. Теперь только ратники и толпа стражей топчутся на месте, не зная, что делать». Другими словами, Эрата только что уделала какого-то рыцаря и кучу витязей, швыряя в них обычные камни с 5-километровой дистанции. А чешуеть! От Кейо я, конечно, знал, что разница между рангами велика, но не думал, что все настолько серьезно. «Рыцаря! Камнем! С 5 километров!» Впервые за 3 дня голос подал Баон Бергандур. «Действуйте, мистер Голд. Вам же нужна наша с мисс Маккой помощь, да? Знаете, я согласен. Сейчас я всем своим телом чувствую, что мы находимся в нужное время и в нужном месте. Камень кричит!» Гном топнул ногой, вызывая волну эманации земли. «Этот холм хочет обрести свою правильную форму. Вены дракона, природные каналы маны, текущие под землей, можно создать и искусственно, если удастся воспроизвести их природный способ появления. Иногда это точка силы, зарождающаяся на стыке 2 литосферных плит. Или, как в случае с этим холмом, геомагнитная аномалия. И чтобы вена дракона пробудилась, потребуется целая прорва высококонцентрированной маны. И я знаю, откуда ее взять». Великанша Папил Сааг стояла лицом к тому месту, откуда прилетел снаряд, взорвавший голову рыцаря Гийома. Магический щит максимальной мощности, развернутый вперед, должен был прикрыть от следующей атаки. Но она не последовала. Еще в тот момент, когда поисковый отряд вышел из-за стен колонии, все вейды активировали доспехи духа. На войне как на войне. И раз противник смог одной атакой убить рыцаря в доспехе духа до того, как сам был обнаружен, он как минимум очень сильный монарх. Трясущийся помощник Шун показал экран с каналом связи офицеров. «Госпожа, у поисковых отрядов из Шпикетсу и Сулуна убиты все витязи. Кто-то из вторженцев специально убил только сильных вейда, не став трогать стражей и ратников». Впервые за многие годы службы генерал-губернатором Папил ощутила горечь унижения. Тхойны ее заметили, но не стали ее сейчас убивать, посчитав за жалкое насекомое, не представляющее никакой угрозы. «Будите Хозера!» «Госпожа?» «Что, думаешь, я боюсь жалких тхойны?» Великанша взревела. «Ничтожество! Скот! Я сама приду в их мир и утоплю всех в крови!» Монарх Хозер Синшицу отличался среди прочих защитников мира своим крутым нравом и холодным спокойствием. Неважно, куда сбежит его добыча, он все равно найдет и убьет ее, даже если придется искать год. Великий император Дуана выделил ему город-государство Сулун как земельный надел. Но плата... Лучше платить ему, чем терять Вейда на пустом месте. Вели убить весь скот из числа тхойнов в колонии. Их народ не должен помнить моментов слабости повелителей. Наплевав на инстинкт самосохранения, Папил повела свое воинство дальше. Двух командиров, саботировавших ее приказ, пришлось убить на месте. Железная дисциплина и подчинение – это основа власти. Никому не позволено оспаривать волю генерал-губернатора. Будучи ведьмой, Папил уже поняла, куда вел след колдуна Тхойна – Грозовой холм. Когда с неба начали падать первые крупные капли дождя, великанша ощутила сквозь поднявшийся встречный ветер послание воли мира. «Не надо! Не ходи туда, дочь Сааг!» «Дуэйн Мадата!» Вопреки всему, таков девиз основателей клана. «Только уничтожив цепи, которыми воля мира сковывает твою судьбу, можно получить четвертую мутацию, войти в царство мифов». По мере приближения грозы ветер усиливался, все сильнее толкая прочь Папил от грозового холма. Ветер начал петь песню, слышимую только знающими. «Уходи, не приближайся! Опасно!» «Дуэйн Мадата! Вопреки всему!» — ведьма кричала ветру. «Сегодня воля мира на ее стороне!» Ночь приближается. Темные грозовые облака затмили небо, погрузив весь окружающий мир во тьму. С погодой творилось что-то неестественное. Вдали молнии начали одна за другой бить в одну точку, а ветер становился все сильнее, толкая воинов Вейда назад. «Уходи, о плод моей любви, там опасность!» «Дуэйн Мадата! Дуэйн Мадата!» Ведьма кричала, не трогаясь с места. Дождь усиливался, в воздухе начало становиться все больше маны, словно неподалеку пробудился мощный источник силы. «Жребий брошен, о плод моей любви!» Стоило ветру пропеть последние слова, как сам воздух вокруг Папил изменился, будто давая ей право идти дальше. «Теар алейди!» Во славу воли мира! Ведьма сделала ритуальный поклон бушующей стихии. Воля мира услышала ее просьбу, наделив своим благословением. Ядро маны будто почувствовало приток силы, начав восстанавливать силы с удвоенной скоростью. Каждая клетка тела, трижды мутировавшей великанши, трепетала от той могучей силы, что годами дремала в ее собственной крови. Каждый сделанный ведьмой шаг в сторону грозового холма сопровождался новым ударом молнии. Белые росчерки изрезали черное небо, наполнив всю округу нескончаемым грохотом. Ветер гнул колосья золотистой пшеницы, запуская волны переливов от вспышек света вдали. Поле фермеров будто превратилось в море, посреди которого зародилось громыхающее око бури. Чем ближе к холму подходила Папил Сааг, тем сильнее чувствовала взгляд колдуна. Они оба ощущали присутствие друг друга. Весь мир вокруг сиял от росчерков молний, бьющих сплошным потоком в вершину пирамиды, на вершине холма. Само небо и облака в этом месте становились ниже, словно их тянуло к земле. От неестественного природного явления законы физики начали сходить с ума. Пыли капли воды, постепенно нарушая законы гравитации, повисали в воздухе, а потом начинали лететь прочь от источника этого безумия. Плотные потоки ветров маны вызвали у обычных стражей и ратников ожоги эфирного тела. Остановившись в паре сотен шагов от холма, воины начали топтаться на месте. Теперь идти им дальше все равно, что добровольно окунуться в жидкий огонь. Ведьма ощутила, как само пространство вокруг громыхающего холма пошло волнами. Безумие грозы начало усиливаться. Небо прямо на глазах опускалось все ниже и ниже, обрушивая свой гнев на пирамиду. От рвущегося наружу потока маны камни начали ярко светиться синим цветом. В такой какофонии звуков ведьма все же услышала голос воли мира. «Жребий брошен, о плод моей любви!» Прикрыв рукой глаза от слепящего света молнии, великанша увидела, как из-под пирамиды показался колдун Тхойне. Человек, чей взгляд был полон ненависти к народу Вейда. Одной только ауры, пропитанной жаждой крови, у него было в 30 раз больше, чем у нормального стража Тхойне. «Да, это он, тот, кто устроил охоту на Вейда». «Ты не колдун!» — ведьма увидела меч в руках Тхойне. «Ты воин!» И в этот миг его аура полыхнула ярким светом, ослепляя всех вокруг. «Смерть несущая придет по оставленному следу. Еще до того, как мы оказались на холме из предсказания, я знал о преследовании. Знал и то, что этой встречи не избежать, если только не сдаться. Карты Таро дрожали, сами выбирая комбинации. Они кричали, они предупреждали, они молили отказаться от всего и бежать прочь из Спайс-Сердамур. Знающий, отправленный на мои поиски, уже пролил больше людской крови, чем другой встреченный мной монстр. Великая опасность, смерть, исчезновение, стирание, удаление, искоренение. Карты показывали десятки вариантов будущего и даже случаи с полным истреблением группы. Нынешняя цепочка событий – одна из самых мрачных, страшных и непредсказуемых. Будущее становится неуправляемым. Сегодняшний случай отличался от встречи с сатиром в Чернобыле. Тогда выбора не было – победа или смерть. Сейчас, когда встревоженный Тео и Наумар защищены от потоков маны артефактным куполом императрицы, мне не о чем беспокоиться, тыл прикрыт. Чувствующий себя получше Баон сейчас помогает Эрата перекачивать хлещущую через край ману прямиком в основание холма. Там, в глубине горной породы, идет процесс орудинения. Природа пробужденного мира, получив мощную подпитку, создает новый мощный выход вены дракона на поверхность – место силы. Само понятие слова «сверхвосприятие» не способно описать реальные границы того, что способно чувствовать существо, достигшее ранга силы императора. При желании Эрата могла ощутить, как разъяренный бурей ветер колышет траву в километре от холма, ставшего эпицентром искусственной бури. Идея Джона опиралась не столько на магию, сколько на универсальные законы физики и особенность Спайс-Сердамур. Высота местной тропосферы, то есть нижнего слоя атмосферы, формирующего погоду, больше 100 километров. Избыток кислорода в воздушной массе привел к гигантизму у всех живых существ, населяющих этот мир. А начало битвы за будущее усилило и без того хорошие предпосылки для развития и процветания. В итоге великаны, призванные местной колыбелью цивилизации на роль защитников от дворцов императоров, уничтожили людей, некогда живших тут, а потом и 12 дворцов императоров, таким образом победив в битве за будущее. Это было 7 веков назад. Колыбель не стала закрывать связь с системой и соседними мирами, позволяя развиваться новому, доминирующему виду живых существ. А так мир людей превратился в мир великанов Спайс-Сердамур. А битва за будущее перешла в разряд холодной войны с теми, кто периодически сюда вторгается. То, что сделал Джон, опиралось на ту самую необъятную атмосферу Спайс-Сердамур. В свой собственный камень рода, стоящий на поверхности пирамиды, Джон влил ауру, наделенную эффектом сильной тепловой энтропии. Тепло стремительно выкачивалось из окружающего пространства. Потом капитан повторил то же самое с камнями Наумара, Теодора, Баона и Эрата. По сути, пустяковая идея не имела прямого отношения к конечной задумке. За счет конвертирования тепловой энергии в ману, для зацикливания процесса достаточно было просто выкачивать ману из камней. В обычной ситуации аура выгорает из-за объема перекачиваемой энергии, но из-за сильного родства с маной аура капитана почти не страдала. Также не разрушался и сам камень рода, являющийся по сути неуничтожимым. Процесс по выкачиванию тепла из окружающего пространства был зациклен. Тепловая энтропия, наложенная на камни рода, вызывала эффект энергетически разряженного пространства. Это, в свою очередь, снижало атмосферное давление. А если во время грозы создать энергетически разряженную область пониженного давления, то в нее обязательно ударит молния. Природа будет яростно стремиться вернуть нарушенный баланс сил. Тем более, если речь идет о Спайс-Сердамур, где 100-километровая тропосфера нередко порождает сверхшторма. Раскинув руки, улыбающийся Баон держал свою внушительную ауру, выпущенную наружу. Здоровье гнома пошло на поправку за счет постоянной подпитки целебной аурой Теодора. Сейчас он оберегал аурой артефактный купол императрицы, защищая торговца и целителя от отравления маной. «Я рад тому, какой капитан нам достался, мисс Маккой. Мне не хватило бы наглости и смелости предложить вам, императрице, заниматься откачкой маны из камней рода. Решение, придуманное Джоном, мало кто сможет повторить. Надо было найти особое место и точно знать, что над ним в нужный день будет проходить грозовой фронт. На Тео и торговца он не полагался. Хотел своими силами спасти команду». Гром гремит так яростно и сильно, что обычный гравий в округе начал крошиться от шокового урона шумом. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Молнии сплошным потоком бьют в пирамиду, сложенную из камней рода. Старший гном нежится в потоках сверхплотной маны, перекачиваемой Эрата в основании холма под ногами. Энергии стало так много, что физический мир начал сливаться с верхними слоями астрала, вызывая эффект волн реальности. Одна за другой они откатывались от холма в такт с сердцебиением императрицы. Именно она сейчас управляла всем процессом. 7205, 7209, громыхание ветвистой молнии, удар 7215. Видя числа с баллами, Баон сдержанно улыбнулся. «Стратег Харард Каенора ваш знакомый?» Взявшись поудобнее за огромный камень рода над головой, Эрата повернула голову в сторону поля. Бессмертные насекомые. Великаны, не поняв предупреждения, все же решились подойти к холму. «Дом Маккой не поддерживает отношений с кланом Каенора. Хоть Харард и военный, он не такой, как мы, офицеры корпорации. У него тяга ставить перед солдатами невыполнимые задачи. Дать приказ сломать камень веточкой вполне в его духе. Скорость набора баллов – хороший индикатор. Видя, как возрастает сопротивление урона у камня рода, можно четко увидеть восходящую экспоненту. 7250 баллов – это логический предел. Чтобы набрать больше, надо сотворить нечто совсем уж невероятное». Почуяв неладное, Эрата повернулась к Джону. Капитан встал с земли, идя точно в ту сторону, где находился самый сильный из пришедших великанов. Эти двое чуяли друг друга, несмотря на творящееся вокруг безумие. «Не дергайся, Джон! Та великанша трижды мутант!» «Я сам буду выбирать, где и как мне умереть. От вируса, рук судьи или в схватке со своей судьбой. Эрата, я с самого начала знал, как закончится сегодняшний день. Я исчезну. Сама воля мира собирается стереть мое существование. Потом уйдете вы вчетвером». Так заканчивалось предсказание. И Джон ушел к великанам, невзирая на урон от грома. Одна из назойливых дрон-камер телевизионщиков умудрилась остаться под пирамидой, ведя непрерывную трансляцию. Сейчас она продолжила наблюдать за Эрата и Баоном. Что-то для себя решив, гном кивнул, перераспределяя свою ауру с защиты обоих стражей команды на обволакивание холма, на котором собралась вся команда. Как и Эрата, Баон был ограничен в заклинаниях, умениях и способностях рангом стража. Однако наложенные рамки не касались объема ауры и базовых связей с магическими стихиями. Баон взглянул на спокойную Эрата. «Мои ожидания уже исполнены, мисс Маккой. Юнцы нас сейчас не услышат». «Говори, чего ты хочешь». «Увеличить площадь тепловой энтропии. У меня сильная старшая связь со стихиями воздуха, земли и пространства. Аурой я уже охватил весь холм. Если так поступлю, атмосферное давление резко упадет. Нынешних сил хватит минут на 10, не больше. На это время я обрушу сами небеса на пирамиду, которую вы удерживаете». «И ты специально ждал, когда Джон уйдет?» «Репутация, мисс Маккой. Капитан должен был доказать, что достоин такой помощи». «Фу, не лги себе, старик. Ты просто хочешь отплатить ему за выход в третий этап игр. Делай, что хочешь». «Урон от молнии по пирамиде увеличится». «Да займись ты уже делом, хватит болтать». Раздраженная императрица повернулась к уходящему капитану. Один раз он уже сумел произвести на нее сильное впечатление. Сейчас она, возможно, станет очевидцем боя между стражем и трижды мутировавшим ратником из расы великанов. Встретившись взглядом с противником, Джон сразу перешел в магическую атаку. Аура налилась таким ярким светом, что капли дождя стали испаряться прямо в воздухе. Старшая связь с элементом света. Он все же принял подарок от Эрата, поглотив обе квинтэссенции. Аура излучала яркий свет, быстро истощая запасы маны владельца. сильная скорость и проникающая способность света взамен на огромные затраты сил. Монстр, высший великан Папил Сааг, 142 уровень, ранг, ратник 5 ступени, трижды мутировавшая особь. Информаторий. Подвид титанов, выходец из Эдемского сада, любимица воли мира, плоть архигиганта, аура страха, аура подавления, аура пожирателя жизни, ядро маны, раса опустошителей, старшая связь с пространством, два сознания, дао посоха. Второе сознание? Великанша имеет регалию, подобную навигатору, или, скорее, способность. Одно сознание отвечает за тело, второе за магию или защиту разума. Редкая особенность. Атака светом на краткий миг лишила зрения даже Эрата. Идеально. Только такой уникум, как Джон, лишенный проблем с маной, мог додуматься использовать старшую связь со стихией для отвлечения внимания. Абсолютное большинство живых существ, даже получив чувство маны и жизненные силы, все равно сильно полагаются на зрение. И Джон решил этим воспользоваться, сразу лишая противника одного из ключевых органов чувств. Вспышка, вспышка, ускорение, и оказавшись около великанши, человек умудряется в последний момент уклониться от прозрачного лезвия из области магии пространства. Не только он имеет связь со старшей стихией. Папил, тут же оценив угрозу, включает доспех духа и переходит в контратаку. Первый же удар отправляет Джона в полет на более чем 10 метров. Сама великанша будто шагала по воздуху, паря в 3 метрах над землей. Приземлившись на ноги, Джон тут же уходит от череды атак подоспевший Папил. От призрачных копий комья земли разлетаются в разные стороны. Лезвие пустоты, сферы сжатия, силовой таран. 7 атак из области магии пространства за 2 секунды полета противника. У великанши есть минимум 2 класса – воин и маг. И она уже адаптировалась к бешеному темпу битвы противника, похожего на огромное ярко светящееся облако. Тысячи камер телевизионщиков транслировали события, происходящие на грозовом холме. Сразу после вспышки света камеры автоматически переключились в режим контрастного ауровидения, позволяя оценить разницу в силе. Трижды мутант, и судя по плотности ауры, эта брутальная великанша имеет ранг ратника. 2340 килограмм. Аэлита произнесла цифры вслух быстрее, чем поняла это. Сработало автоматическое пассивное умение. Вейден открыл рот от удивления. Как в 3-метровом теле великанши вообще может уместиться столько массы? «Не удивляйтесь, Вейден-сан, та дамочка титанид». «Кто?» — ведущий не понял. «Генетический потомок под видом монстров-титанов. Их улучшенная и уменьшенная версия. Они частенько используют сжатие плоти. Аура льется через край и не истощается. А значит, у нее улучшенное телосложение и ядро маны. Запас ауры от 4000 до 10000. Будь то человек или монстр, при использовании доспеха духа он перекрывает у себя восполнение запаса маны. Ядро маны, имеющееся только у высших, устраняет этот недостаток. Мана восстанавливается даже при активном доспехе духа. Сейчас эта дамочка-монстр, при ее запасе ауры, тройной мутации и комбинации классов, стала непробиваемым монстром. Уйдя от целой серии атак, Джон снова навязал свой ритм боя, пробуя на прочность доспех духа великанши. Вспышка, удар и его самого относят в сторону. Атака прошла по касательной. Слишком большая разница в весе для таранной тактики боя. Ему противостоит воин-монстр со скоростью реакции, не уступающей его собственной. Постепенно яркость цветов на экране начала меняться, становясь все менее приятной. Вейден указал рукой на другой экран. «Небеса падают, дорогие зрители!» Приняв форму тумбы, с неба стремительно опускалась черная грозовая туча, создав вокруг пирамиды корону из молний. Концентрация маны в этой области поднялась со стандарта в 1 дивизионную единицу плотности до 27 и продолжает расти. Даже для витязей находиться в такой среде все равно, что в кислоте. Доспех духа получает нарастающий урон. О, мне кажется, или молнии становятся все больше и больше. Из-за дикого перекоса энергии сама ткань реальности поплыла волнами. Поле пшеницы стало походить на поверхность моря во время шторма. Мир Спайс Сердамур был не готов к тем силам, которые сейчас бушуют на грозовом холме. Гром начал наносить постоянный урон всем существам, оказавшимся недалеко от пирамиды. И тут на поле боя аура Джона вспыхнула еще ярче. ярче и еще ярче, заставляя камеры переключиться на совсем уж контрастный режим, чтобы можно было увидеть хоть что-то. «Мисс Ван Хайдл?» Джон насытил свою ауру светом до предела. «Это вижу и я, и зрители. Вопрос, зачем?» Ему не хватает урона, чтобы продавить защиту великанши. Чем больше площадь доспеха духа, тем интенсивнее будет снижаться его запас прочности. Вспышка, удар. Скорость человека стала еще выше, чем раньше. Подобравшись на расстояние удара, он пролетел под великаншей, парящей в воздухе, и та, без видимых глазу причин, упала на землю. «Аэлита, а сейчас-то что произошло?» Он разрушил ее заклинание левитации. «Теперь бой будет проходить на земле».